гулять. Нет, мое против. Ну. Потому что просто мое личное такое мнение, если ты уже туда попал, то тебе оттуда просто сложно уйти. Вот и откуда? Все. Ну вот если ты туда попал. Ну как Лена моя, она туда попала и все. Я считаю, что учителей без этого работы хватает. Ничего не могу делать. Считаю, что да. Должны быть специально люди к этому как бы подготовлены быть, чтобы ходили как бы обучены этому. А что, они сидят на уроке, потом пошли? Я не сталкивался с этим, извините. Я не сказала, что так принуждают. Я бы сказала, приходят, как бы предлагают поддержку кандидатов, да, но чтобы принуждают, нет. Как бы приходили и учителя школы, и с комиссии. Мы таких фактов не знаем. Знакомы с учителями, и такого мы не слышали, не знаем. Ну, нет вообще-то. Знаете, мне голова сегодня болит, я заболела, у меня вообще молоко сегодня ноль. Ну, тогда это нет, незаконно. Не знаю, я сейчас, говоря, не сталкивалась. Но я думаю, наравне с гражданами, если это не противоречит их правам. Да, и как бы, ну как, посчитала бы, я посчитала бы, что это ненормально, но я в любом случае бы голосовала бы за Лукашенко. Вообще, как бы, я за нашего Ваську, а я вообще ни за кого голосовать не собираюсь. Ну, я считаю, что вообще, я думаю, наверное, человека нельзя заставить, если человек не хочет. Как его привлечешь? Тем более народ, я смотрю, за оппозиционных кандидатов собирать подписи. Не знаю, нахожусь в декретном отпуске, поэтому с понятием.